Глава 16. Это был суперхакер. Его бы талант, его способности, да на помощь народному хозяйству. Хотя хозяйство сейчас не очень-то народное. Но тогда на благо людям и своей стране. Ну ладно, если хочется криминала, копошись там с чужими счетами, хакни засекреченную базу данных, что ли. Тем более, что господину, судя по всему, это было вполне под силу. Впрочем, возможно, в промежутках между занятиями любимым делом он именно этим и занимался. На что-то мерзавцу ведь надо было жить. Хотя нет, на пакости тролль серьезным людям за него и принялись бы всерьез. И в итоге вычислили. А такой расклад господину был не нужен. Ведь тогда могут узнать и о его невинных шалостях, о том, что он глумится над людьми, грубо по-хамски вмешивается в их жизнь, ломает и саму жизнь, и волю жертвы, подчиняя ее себе, делая послушной рабыней или рабом. Но в случае с Викой рабыней господин взломал все компьютерные базы данных, имеющих отношение к Вике. Медицинскую, школьную, банковские счета ее родителей, не говоря уже о полном доступе к почте девушки и ее социальным сетям. Начал он с соцсетей. Разместил от имени Вики объявление о знакомстве, причем весьма фривольного содержания. Это было неприятно, не более. До тех пор, пока в объявлениях не появился номер мобильного телефона девушки и ее адрес. Пришлось объясняться с родителями. Отец рассвирепел, попытался через своих знакомых компьютерщиков отыскать пакостника, но ничего не получилось. А господин снисходительно пожурил строптивую девчонку и показал, что бывает с непослушными. И во время планового медосмотра анализ крови выявил у девушки ВИЧ и гепатит С. Повторный срочный анализ исключил эту гадость, но что ей пришлось пережить, Вика не забудет никогда. Потом начались заморочки со счетами отцовской фирмы. А вскоре его затрясла налоговая, якобы заплатил не все налоги. Господин предупредил. Еще раз кому-то пожалуешься, будет еще хуже. А для того, чтобы вообще все прекратилось, надо перестать выкабениваться и признать его своим господином, хозяином. И беспрекословно, с радостной и счастливой улыбкой, с невиданным энтузиазмом выполнять все пожелания и приказы. Стать рабыней. Сексуальной игрушкой. Просто игрушкой. Вика держалась. Держалась изо всех сил. В конце концов, ну что еще этот подонок сможет сделать? Ведь все его пакости в итоге можно исправить. Да, нервы горят. Да, добавляется проблем. Но ведь встает все на свои места. Главное перетерпеть. Не реагировать. Должно же ему наскучить в итоге. И Вика терпела. И никому ни о чем не рассказывала. И ждала, истово ждала, когда троллю надоест. Но дождалась совсем другого. У Викиной матери после тяжелого гриппа год назад начались проблемы с почками. Необходима была пересадка. А пока женщине приходилось регулярно ездить в больницу на гемодиализ. И во время последней процедуры что-то разладилось в аппарате гемодиализа. И мать Вики едва не умерла. А вечером тролль пообещал, что в следующий раз доведет дело до конца. И Вика сломалась. Сегодня после последнего звонка девушке было велено отвязаться от Кирилла и незаметно уйти в парк. Как только господин убедится, что Вика пришла одна, он свяжется с ней и оставит дальнейшие инструкции. Вика очень старалась выглядеть веселой и радостной, не выделяться из толпы выпускников. Вместе со всеми плакать от светлой грусти расставания, растроганно шмыгать носом при звуке колокольчика в руках крохотной девчушки-первоклассницы. Но у нее плохо получалось. Все происходящее казалось глупым фарсом, издевкой. Кирилл не мог не заметить лишенные жизни и света глаза любимой, ее отстраненность, ее ответы не в попад, тусклый голос. В общем, отвязаться от него у девушки не получилось. Вика сорвалась и в истерике выплеснула на парня накопившиеся боль, безысходность, отчаяние. А потом появилась Яна. «Скотина!» – процедил Кирилл, катнув желваки. «Я найду эту гнусь и...» «И что?» Бесцветно усмехнулась Вика. После чая с ромашкой девушка немного успокоилась, может, просто выгорела. Эмоционально выгорела. «Что ты сможешь сделать? Не убьешь ведь?» «Убью!» Запальчиво выкрикнул парнишка, грохнув кулаком в стену. «Придушу сволочугу!» «Кирилл, не говори глупостей!» Поморщилась Яна. «И прекрати ломать стену, иначе сам будешь ремонт делать. Вика, еще чаю?» «Нет, спасибо». Если честно, Яне тоже больше всего хотелось что-нибудь разбить. Затоптать ногами, врезать со всей дури в ту же стенку. Потому что ситуация и на самом деле выглядела припаршиво. Лихо, наскоком ее не решить. Допустим, даже если каким-то образом добиться того, чтобы гемодиализ Викиной матери сделали в другой клинике, это мера временная. Тролль рано или поздно отыщет женщину. Да и вообще, слишком уж сильно наша жизнь стала зависеть от компьютеров. Они, конечно, значительно облегчили эту самую жизнь, но и сделали ее прозрачной. И, как оказалось, доступной для взлома. Обратиться в полицию? Даже не смешно. Что писать в заявлении? Меня хакер преследует. А доказательства? В полиции с физическим насилием не особо спешат разбираться, а тут виртуальное. Они сидели у Яны уже больше часа, и единственное, чего удалось добиться – прекращение Викиной истерики. Но надежда в ее потускневших глазах так и не затеплилась. Девушка отодвинула в сторону пустую чашку и решительно поднялась. «Ну ладно, мне пора. Спасибо вам, Яна Станиславовна. Спасибо, что выслушали. Только не говорите об этом никому, хорошо?» «Погоди, ты куда собралась?» Кирилл цепко ухватил подругу за руку. «Я с тобой». «Нет!» Вика попыталась освободить ладонь. «Пусти, я должна быть одна!» «Ты что? Ты все равно пойдешь к нему?» «Да!» – заорала девушка, почти с ненавистью глядя на Кирилла. «Пойду! А ты... ты уходи! И больше не подходи ко мне! Я не хочу тебя видеть! Ты мне надоел! Пусти, слышишь? Пусти! Ненавижу!» Вика яростно задергалась, а потом попыталась укусить Кирилла, но парень ловко перехватил ее и крепко прижал к себе, ласково гладя судорожно вырывающуюся по плечам. «Тихо, лисенок, тихо, успокойся. Никуда я тебя не отпущу, поняла? Ты можешь говорить все, что угодно, я-то знаю. Ты просто хочешь меня защитить от этого урода, чтобы он еще и ко мне не привязался». «И ничего?» «Молчи». Кирилл прижал к себе девушку еще крепче. «Не надо ничего говорить. И не надейся, я не уйду. Я всегда буду с тобой, вместе мы справимся». «Но как?» – жалобно прошептала Вика, подняв на парня переполненные слезами глаза. «Как мы справимся?» «Еще не знаю». «А я, кажется, знаю», – встрепенулась Яна. «Димка, как же я про него забыла?» «Димка? Ну да, одноклассник мой. Он ведь в отделе К служит». «Отделе К?» – Вика озадаченно нахмурилась. «Это что?» «Это просто здорово, лисенок», – просиял Кирилл. «Да объясните же!» «Отдел К – специальное подразделение МВД, занимающееся преступлениями в сфере информационных технологий», – торжественно произнес Кирилл. «Они вообще-то, ребята, довольно закрытые, с улицы к ним не попадешь. Но если у Яны есть там знакомый, твоему троллю осталось недолго.